Счастливая любовь — это тоже великая забота. На улице начинался дождь. Скверный этот промозглый осенний дождичек, будто бы его и нет, капель не видно, какой-то всего лишь туман в воздухе. Под этим дождем не вымокнешь, но цыреешь. И уж наверняка затоскуешь. Куда девать себя? Какому теплу, на какой огонек податься? Леонид остановился на ступенях, спускавшихся от дверей телеграфа, решая, к кому пойти. Можно было пойти к Юре, так Макову, самому близкому другу. Он жил недалеко отсюда, на улице Фурманова. Нет, не хотелось сейчас идти к нему. Наверняка начнется разговор об Ашхабаде, где Юра побывал года полтора назад, прожил там месяц. А потом пойдет разговор о кино. Юра по обыкновению станет подсмеиваться над ним, над его пустопорожней киношной жизнью. Что ж, он прав, жизнь неверна, пустопорожняя. Но никто не смеет неуважительно говорить о кино, даже самый близкий друг. Нет, он не пойдет к Юре. Он слишком благополучен, этот Юра. Он верной дорогой идет. Нельзя сказать, чтобы легкой, но верной. Ведь они вместе учились в ВГИКе. Но Юра пишет рассказы, наплевал на кино и пишет рассказы, вырабатывается, выписывается в серьезного писателя. А ты? Можно было пойти к другому своему институтскому приятелю, Коле Пономареву. Нет, и к тому не захотелось идти. Этот станет говорить, говорить, говорить о мировых, о государственных все проблемах, словно его вот прямо завтра призовут управлять страной или целым миром. А он, бедняга, не может управиться с собственной семьей. Что-то у него в семье то разлаживается, то налаживается. Вечно она в полуразобранном состоянии. Не тянула к нему. А может, к Васе Дудину заглянуть? Он жил совсем рядом отсюда, на улице Кирова. Что ж, пойти к нему, к этому счастливчику, который совсем было отказался от своего фильма, а теперь стал привыкать к мысли, что фильм все же получится, что в нем что-то есть. Бог с ним, понять его можно, но идти сейчас к нему и радоваться вместе с ним не хотелось. Да, но не хочешь идти к приятелям, пойди к приятельницам, а ждут ли они? Город был полон друзей и подруг, ибо это был родной его город. Но у этих московских друзей была своя жизнь, а у этих московских женщин свои любови. А ты кто? А ты ашхабадец, застрявший в Москве в бесконечной командировке. Да, ты прикипел к Ашхабаду сердцем, хотя... Леонид пошел домой, в душно-промозглую дядину комнату, где белый шкаф по ночам распахивал дверцы, как полы кафтана, и щелкало в нем что-то, будто щелкала крышка табакерки, и шкаф становился в темноте вовсе не шкафом, а вице-канцлером Остерманом в белом напудренном парике. Скомкав все свои московские дела, Денисов решил лететь в Ашхабад. Телеграммы от Марьям следовали одна за другой. По телефону, когда удавалось дозвониться до Ашхабада, Марьям, бессвязные, выкрикивая слова, начинала плакать. «Мне страшно!» — кричала она. «И в телеграммах, и по телефону, и в письмах. Приезжай!» Множество удерживало Денисова дел в Москве. Нестерпимой казалась разлука с сыном, который только было опять привык к нему. Но нет, надо было ехать, лететь даже, ибо там, в Ашхабаде, одинокая и беззащитная женщина, которую он любил, ни минуты дольше не могла жить без него, охваченная каким-то непонятным, беспричинным, звериным каким-то ужасом. Птицын тоже летел с Денисовым. Птицыну как раз и надо было лететь, его утвердили в новой должности, пора было приступать к работе. Поздно вечером Денисов, Птицын и Галь, вызвавшиеся проводить их, приехали во Внуково. Уже установился у них ритуал, по которому следовало именно с вечера приезжать в аэропорт, отсиживать там ночь с друзьями в ресторане, а на утро одним улетать в Ашхабад, а другим возвращаться в Москву. Леонид как на службу ездил последнее время во Внуково, сначала проводил Бурцева, Углова и Клыча, потом провожал Гришу Руховича, а два дня назад прощался здесь с Хаджи Измайловым. Хаджи, сдав еще один вариант сценария, похудевший, сдерганный, истосковавшийся по дому, сказал вдруг: «С меня хватит». Собрался в один час и отбыл домой. Предстоял худсовет по его сценарию, почти наверняка сценарий теперь должны были утвердить, но Хаджи отказался присутствовать на этом радостном представлении. «С меня хватит?» Похоже было, он возненавидел свой сценарий, и людей, пытавших его поправками, тоже возненавидел. Во Внукове, заслышав гул самолетов, он возликовал, говорливым стал, он вырвался на свободу. Ночь тянулась бесконечно, никому не хотелось пить, иное всеми владело возбуждение. Все были в пути уже, и Денисов, и Птицын, и Леонид, который никуда не собирался лететь. Ну и он, попав на аэродром, вслушиваясь в зычный голос дикторши, время от времени скликавший каких-то граждан, чтобы они зарегистрировали билеты, он тоже чувствовал себя изготовившимся к отлету. И мысленно прослеживал путь самолета, видел синий Каспий под крылом, желто-бурые пески Каракумов и белые домики Ашхабада, где можно очутиться уже сегодня, если самолет не заночует в Сталинграде или Баку.